Вот у химика-фармацевта губернского правления и надо спросить. И об этом тогда на вечере говорили, опять подумал Витя. Александр Михайлович, кажется, не очень высокого мнения о нашей экспертизе. Хвалить ее действительно не за что, резко ответил Браун. Разговоры в кабинете стихли. «Вы имеете основания сомневаться в выводах экспертизы?» — спросил Кременецкий. «Я очень мало о ней знаю, но чрезмерная определенность в решении вопросов, по меньшей мере, темных, естественно, должна вызывать сомнения. Да и все так называемое научное следствие. Знаете, как дети рисуют? Начнет рисовать на удачу головку, вышло немного похоже на тетю Маню. Он и продолжает тетю Маню». «Насколько я могу понять, вы вообще плохо верите в судебно-медицинское исследование», — заметил сухо Яценко. Тон Брауна его раздражал. «Однако на основании такой же экспертизы людей ежедневно отправляют в нашей отсталой стране на каторгу, а на Западе и на эшафот. Я и думаю, что процент невинно осужденных среди этих людей довольно значителен, особенно среди тех, кого осуждают на основании разных последних слов науки». «Да, это ужасно», — сказала с возмущением Наталья Михайловна. «Позвольте, значит, вообще никогда нельзя установить правду?» — спросил Горенский. «Зачем же вообще и никогда? Очень часто можно, но далеко не всегда. Мы не знаем полной правды ни об одном почти историческом событии, хотя свидетелями и участниками каждого были сотни заслуживающих доверия людей. Ведь выводы разных историков часто исключают совершенно друг друга. Но вот в уголовном суде вы убеждены, что постоянно все узнаете до конца, да еще всем предписываете, как во Франции, говорить правду, всю правду и только правду. А они... И виновные, и невиновные обычно не могут не лгать, потому что вся их жизнь выворачивается наизнанку на потеху публики». «Не могу с вами согласиться», — сказал Яценко. «Порядочному человеку скрывать нечего, и он на суде под присягой лгать не станет. Однако в самом деле было бы ужасно предположить, что на эшафот и на каторгу часто посылают ни в чем не повинных людей», — воскликнул Горенский. «Я это отрицаю категорически», — сказал слегка бледнее Николай Петрович. «Судебные ошибки составляют самое редкое исключение. Их процент совершенно ничтожен. Для того, кто невинно осужден, есть полных 100% судебной ошибки», — ответил Браун. «Но я, кроме того, позволяю себе думать, что ничтожен процент несудебных ошибок, а лишь тех из них, которые рано или поздно раскрываются. У людей, сосланных в Гвиану или в Сибирь, остается не так много способов доказать свою невиновность». «А у казненных тем паче», — подхватил Нищеретов. «На месте служителей правосудия я скорее утешался бы другим», — продолжал с усмешкой Браун, обращаясь к Николаю Петровичу. «Конечно, очень многие порядочные люди, случалось, подходили вплотную к преступлению, однако на скамью подсудимых в уголовном суде в громадном большинстве случаев попадают все же люди весьма невысокого морального уровня. Преступления, в котором их обвиняют, они, может быть, и не совершали, но особенно жалеть о них тоже нечего. Вот чем бы я утешался на вашем месте». «Это довольно странная мысль», — сказал с трудом, сдерживаясь Яценко. «Отчего же?» — вставил Фомин. «Гамлет говорит, если б с каждым поступать по заслугам, то кто избежал бы порки?» «Вот это так!» — засмеялся Нищеретов. «Ай да Гамлет!» Фомин тоже засмеялся и повторил по-английски старательно заученную цитату. Произнося английские слова, он как-то странно, точно с отвращением кривил лицо и губы, очевидно, для полного сходства с англичанами. «Есть изречение еще более удивительное», — сказал, зевая, Браун. «Помнится, Гёте заметил, что не знает такого преступления, которого он сам не мог бы совершить». В гостиной зазвенел звонок. «В зал, господа!» — сказал Кременецкий. «Сейчас начнется